Песня одесских налетчиков. Называется «Алиби». Ша, послушайте ушами, ты, укутанный в пижаме, наши мальчики у пластронов презирают пуль, и выходят брать излишки, пушки спрятали под мышки и засыпали патроны Соньки в редикюль. А мы пошли неспешно в номера, у пленительный салон мадам Олешкер. Мы там и с девочками щелкали орешки и в шахматы играли до утра. Миллиарды гнили в теле сей по маленькой артели. Кто-то слева, кто-то справа, дальше божий суд. Но король гораздо выше, и за это смачно пишет постоялец тети Хавы, мудрый как Талмуд. А мы пошли в синематограф Арс мочить сюртук слезою благородной. Смотрели фильму с Верочкой Холодной и никогда не потрошили кат. А старый цирс недостойно нас навел и стал покойный квартирант его известный. Ну какой босяк хвост поднял на Исаака, что ни фраер, ни писака сочиняет за Одессу, а не лишь бы как. А мы пошли, не пачкая щеблет дворами, ибо нет другой дороги. Нас видел старый хрен из синагоги. Стреляли где-то, чтобы да, так и нет. А годы птички улетели, то в гробу, а кто в постели. Дышатом и одышкой нет, какой налет. Все завязано и баста, ночка, ты головастый пропечатал нас, а книжка и вас переживет. Значит, в этом цикле, как вы знаете в рассказе «Король», там, значит, как Беня женит свою сестру Двору. Женщина изуродована базетовой болезнью, расплывшаяся и явно несимпатичная. Но тем не менее, жених у нее есть, такой худенький молодой человек, который сидит с нею рядом и страшно перепуган. Значит, на этом у Бабеля все кончается, об этом юноше, такой молодой вор, который страшно боится Беню Крика. И вот, значит, я подумал, что надо ему дать свою жизнь и, значит, дать ему возможность воспользоваться теми огромными средствами, которыми обладает зять, значит, его будущей жены. Брат. Значит, и вот он богатенький такой весь, и что он бы мог при этом исполнить? Из хризантемы у петлицы, ой, везут меня жениться. А мне хочется учиться добывать денег. Жлобы тот костями ляжет, если Беня слово скажет. А я в этот экипажик сел, не гугу, только на-на. Коняшки дорогие, тут и колеса открыты, поэтому кошельки теперь тугие. Будут женщины любые, но рассказывать за это муэтон. Рыжим зубом это любо, вся как норковая шуба. Весит мало, стоит много, но была моей. Чубчик высится плюмажем, пахнет морем, пахнет пляжем. А я мимо в экипаже, и ни слова ей, только на-на-на-на-на-на. Коняшки шибче ходу, тут и колеса открыты, поэтому где мы взяли эту моду продавать свою свободу, еще и рассказывать за это мавитон. Шо я мчуся, это Люся, в нашем вкусе, в вашем вкусе. Ой, боюсь, что укусит пламенных кровей. Грудь жиловом трикотажи, вся на стреме, вся на страже. Но я мимо в экипаже, чтоб ни слова ей, только на-на. Коняшки дорогие, дутые колеса открыты, поэтому кошельки теперь тугие. Будут женщины любые, но рассказывать за это мовитон. А вот моя невеста в белом, Шнобель будто парабеллум. Грудька шелка, но не жалко сажи для бровей. Свадьба вся в ажиотаже, за столом урядник даже. Но я мимо в экипаже, и ни слова ее мщик не гони лошади. Но-но-но-но, но-но-но, коняшки дорогие, дутые колеса открыты, поэтому кошельки теперь тугие. Будут женщины любые, но рассказывать за это муэтон. Вот песня самой невесты, которая в белом. Печальная песня женщины, которую муж явно не любит и, более того, не хочет. Вся семья зато хлопочет, что курение топчет, кочет, а меня другое точит, жизни не дает. Мой лопух меня не хочет, говорит, что нету мочи. Я шиваю, между прочим, глупый идиот. Что делать, мама? Есть таких вещей, которых не заставить через силу. Желания сведут меня в могилу, или по телу высыпет прыщей, ой, мама. Или по телу высыпет, ой, мама, ой, мама. Твой зятёк бледнеет тени, ест в чулане, спит на сене. Ой, болят мои колени, мама, я права. Если выкипит терпение, пара слов добавит беня, у меня есть подозрение, стану я вдова. Что делать, мама? Розы отцвели, а жизнь прекрасна просто по газетам. Мужчина ж, если шарит за корсетом, он, сволочь, ищет жирные рубли. Видит ли такое? Он просто ищет жирные рубли. Ой, мама, ой, мама. Чтоб он сдох, так это ж мало. Чтоб его на части рвало, пусть придет под одеяло, я тогда прощу. Ох, нет, так чтобы его сковало, грязь собака оторвала. Мама, я совсем пропала, я его хочу. Что делать, мама? Есть таких причин, которых извиняет воспитание. Ой, люди, поймите сострадание. Или на свете уже кончилось мужчин, или в Одессе больше нет мужчин. Конечно, с литературой соответственно, наверное, это будет немножко более цельно. Теперь я исполню еще пару ваших заявок, и на этом, значит, мы расстанемся. Значит, одна из заявок, посвященная искусству. Значит, сейчас поймете, о чем идет речь. Мой знакомый харьковский поэт и пародист Анатолий Житницкий, который преподает историю искусств в нашей консерватории, мне рассказывал. Студенты, в общем, довольно эрудированный народ, но как дело доходит до искусства, что-то там какие-то сбои получаются. Например, показываем на картину Иванова. Что это за картина? Значит, Мессия идет, значит, Христос. Они говорят, возвращение Христа на родину. Понятно. Ну ладно, давайте коснемся теперь другой отрасли. Скажем, скульптура древняя, античная. Что вы можете сказать? Скульптуры древние и античные пришли к нам в ужасно изуродованном виде. У них, значит, нет рук, ног, голов, но главное, их прелесть сохранилась. Значит, небольшое вступление к песне Лаокоон. Речь идет о том, что был напечатан фельетон в одной из южных газет нашей страны, где говорилось о том, что довольно эрудированный, я думаю, в курсе дела, даже директор музыкальной школы во дворе поставил маленькую копию скульптуры Лаокоон, значит, Лаокоон с сыновьями, значит, сражаются со змеем. Вот такие красивые тела, мышцы, такая мускулатура выпуклая. Ну, в общем, дети ходили вокруг и культурно развивались. Вот, и все было до тех пор, пока ему не указали, что вот тут, дескать, скульптуры голые. И хотя он возражал, говорит, что голые в бане, а это, значит, обнаженная натура совершенно, сказать, не вызывает у детей никаких чувств, они просто воспитываются, они все понимают уже. Нет, это все лишнее, пришел слесарь, зубил, он все лишнее убрал. После этого был написан фельетон. Город маленький на юге, где в сердцах и страсти пыл, где все знают друг о друге, даже то, что сам забыл. Появляется культура, выставляют на газон знаменитую скульптуру под названием Лаокоон, знаменитую скульптуру под названием Лаокоон. Точь такую, как в Париже, но поменьше, раза в три, мышцы разные наружу выпирают изнутри. Хоть героев породили, строй не тот, не та среда, но змею они давили, как ударники труда. На змею они давили, как ударники труда. Но заметили, где надо, что напротив-то детский сад. Ах, небось, видать, из сада в детворе не только сад. Может, просто пожурили, только явно неспроста. аккуратно обрубили неприличные места, аккуратно обрубили неприличные места. Вот тогда случилась драма, и глазеть бежал народ, как белеет свежий мрамор там, где грешный был вперед. В академиях не ниже был скандал от тех вестей и заказаны в Париже были копии частей, и заказаны в Париже были копии частей, изготовлены статуры, только черти их дери, наша ж копия скульптуры чуть поменьше раза в три. А поскольку рядом Кетти прочь шедевр мировой, лишь остались штуки эти, как фонтанчик питьевой. И последняя песня. Если косы дождей целый век расплетает и вертит над промокшей землею, озябшее небо давно. Приходите ко мне, пойте добрые песни, верьте. Есть любовь и надежда, а третьего нам не дано. Приходите ко мне, пойте добрые песни, верьте. Есть любовь и надежда, а третьего нам не дано. И не страшно знакомые стены надолго оставить, если рядом друзья, где мы будем, не все ли равно. Наши души надежными, прочными свяжем мостами. Из любви и доверия, а третьего нам не дано. Наши души надежными, прочными свяжем мостами. Из любви и доверия, а третьего нам не дано. Но если на нашей планете все может случиться, от огня и от дыма сердцам горячо и темно, только раз умирать, лишь бы жили деревья и птицы. Есть любовь и свобода, а третьего нам не дано. Только раз умирать, лишь бы жили деревья и птицы. Есть любовь и свобода, а третьего нам не дано. Если косы дождей целый век расплетает и вертит над промокшей землею, озябшее небо давно. Приходите ко мне, пойте добрые песни, верьте. Есть любовь и надежда, а третьего нам не дано. Приходите ко мне, пойте добрые песни, верьте. Есть любовь и надежда, а третьего нам не дано. Называется «Взгляд». Снова ветры возвращаются на круги своя. И отчалиться спешит Одиссей. Без оглядки, чтоб не стариться, ни дуби кляня. Годы спицами сливаются, звенят в колесе. Там ушедшего до срока песен горестных хрип. Сумасшедшая трава взрывает стены дворцов, гильзы стреляные в окнах оранжевый гриб. И распятие венчается терновым венцом, терновым венцом. Вера, поиски утраченных иллюзий, надежд, эра трезвости, оплачена рабом пития. Рубежи, что обозначены верстой для невежд, а философу не Бакина в реке бытия. Там неспешное течение, там работа веслом, дельти мачты затонувших, черный час кораблей и сирены. Это песни без губительных слов. Нынче ловит наши души вне вода. Из рублей вне вода, из рублей. Слово по слову, выкраивай свои паруса. Ни апостолом, ни богом все равно не бывать. нам весь мир, а Богу рай его, без девок в овцах, без грехов. Ну, больно строго, ну, чё там скрывать? Радость жизни, губы влажные, крутое бедро. Поиск истины во лжи, а не во ржи, горький мед, а в награду, что не важно, этим кисть, тем перо, сладко вечности служить. Но ведь не каждый, ох, не каждый поймет, не каждый поймет. Снова ветры возвращаются на круги своя, а мы отчали, мы отчаяться спешим. Седые угли у пруда, с миндальным запахом вода, цыган случайный табор. И черви, козыри, осин переплывают небо синь. Из августа в сентябрь лучей неярких дозу мы подарки ловим до зимы, не сетуя. А лете считаем осень далека, теряем грустное пока, обманываясь этим, обманываясь этим, обманываясь этим. Шинельным вздыбится сукном за свежевымытым окном пейзаж на листьях павших. В мытарстве временных утех нам до смешного мало тех, ни разу не предавших. Полны любви еще вчера, вдали качнулись кивера, распахнуты ворота, и горький тянется обоз, и месяц падающих звезд исчез за поворотом, пропал за поворотом, пропал за поворотом. Темно-синим рекам жил, гоняет сердце миражи, спасенье от напастей, от мглы расхлябанных дорог, от вечных дум спаси нас Бог. В осеннее ненастье пока связующую нить нам удается сохранить, и песенка не спета, и гонит жизни кутерьма, и осень это не зима, но все-таки не лето, но все-таки не лето, и все-таки не лето, и все-таки не лето. Дадим тебе кумира из огорчения души, несовершенностью грешит. Шитьё осеннего мундира печаль и боль обнажены, а утешенью нет цены. Сыграет ветер листа, как обезумевший скрипач, спешим по ниточкам удач, и камешкам избитых истин, храня волнение и страх. Не дай им, Господи, пропасть, пока метели не созрели, пока хандрой мы не больны, пока еще не холодны. Ни поцелуи, ни постели, и мы щедры еще пока. Поклажа возраста легка, не создадим тебе кумира из огорчения души, несовершенностью грешит. шитье осеннего мундира, печаль и боль обнажены. А утешенью нет цены. Сезон отпусков закончен. От рассвета к закату короче обманчивый мостик. Лихо катится время и звонче удары подков. Меднокованный обод грохочет, и сдаются гости. Их надежды туманно закончен сезон отпусков. Накованный обод грохочет, съезжаются гости. Их надежды туманны, закончен сезон отпусков. Пламень тихой свободы стаял, что лето молодые. От потери и жаркая зябка вроде пустяк. Щедро клен на асфальте расставил заплаты золотые. Сам такол, как сокол, а не жалко, эх, нам бы вот так. Щедро клен на асфальте расставил заплаты золотые. Сам такол, как сокол, а не жалко, эх, нам бы вот так. Не скупиться подобно природе на щедрый подарок. И учиться, и слушать так нет, в этом наша вина. Сквозняки на охоту выходят из каменных арок, воробьями нахохлены души сутула стена. Сквозняки на охоту выходят из каменных арок, воробьями нахохлены души сутула стена. Добротой да наполнится ларчик, все прочее мимо. Мастера над оградой литою еще не корпят. Разжигайте камины пожарче, ждите любимых. Меднокованный обод взлетает, огонь их храпят. Разжигайте камины пожарче, ждите любимых. Меднокованный обод взлетает, огонь их храпят. От рассвета к закату короче обманчивый мостик. Лихо катится время и звонче удары пусков. Меднокованный обод грохочет, разъехались гости. Их надежды туманны, закончен сезон отпусков. Это время внесло свои коррективы. Самое интересное, что автор «Аллергия» или «Песня о моем ужасном пороке». Говорил мне педиатр Сережа, Славка Трошин говорил, академик, мол, здоровье журнал нехороший, жалко времени терять, а не денег. Говорили, пусть читают другие. Не послушался, дурел не иначе. Я там болячку отыскал, аллергия. И извращенная чувствительность, значит. Реагирует каждый по-разному. Тот поел пирамидону, морда красная. Тот понюхает тайгу, сердце гирею. А я спиртного не могу, реагирую очень плохо. Не изучена еще хворость эта. Доктор, водка, говорит, тебе хуже яду. Никакой тебе гарантии нету. Ты не пей на всякий случай, не надо, да. Может, рожу покорежить прыщами. Непорядок будет в главном вопросе. Так запудрили мозги, застращали, что я даже пить на праздники бросил. И с тех пор соберется компания. Я на водку, там на коньяк, ноль внимания. Гистологию на память цитирую. А спиртно, ну никак, отреагирую. Тут, гляжу, пошли во всю пересуды. Это что, он нервы бережет или глотку? Ох, наверное, подослали откуда. Гляньте, лопает закуску без водки. Я лечился, был у бабки шептухи. Четвертак на это дело не жалко. Бабка травки мне дала на спиртухе. Я понюхал, аж ушам стало жарко. И от пива ем я только таранку. И ругаю эту бабку за это поганку. Пьет сосед, ты натурат, днем и вечером. А реагирует гад, когда выпить нечего. Ну чего я убиваюсь, стенаю? Все того, что разъезжаю по свету. То в Молдавию весной попадаю, а то в Грузию зимою или и там по спиртному хоть бери референта. Вина там даром, коньяки дорогие, дегустаторов к такому моменту. Я бы и сам, но не могу, аллергия. Я бы выпил и не раз, слово чести вам. Только тут как раз указ, о, известие. Я и плакал, и смеялся, и доколики. Поживите все, как я, алкоголики. Ой, летит в направлении полгоста в зв'язку с деяким дзвінком з міста. Уже смешно. Знаете, такой себе голова колгоспу. У своей раді сидить и доповідає. Для тих, хто спав, повторюю, не гордий. По телефону нам доповіли, англійці йдуть к нам з палати лордів. Бо треди юніони вже були. І кажуть, що прохали одностайно все чесно показати, як на духу. І хто є хто, поставили питання по їхньому, це буде ху із ху. Яке там ху, он трактори і ржаві. Без корму свиню, болю гірки. Зато ми хліб давно здали державі. То хліб, а де цукрові буряки? Так хай напишуть у буржуазній пресі. Бухгалтер Волгу виграв у спортлото. А комірник сидить в бухлесі. Співай, так що ясно, хто є хто? Хто-хто, а от бабисі на базарі. А мужики цілить самогон. Зал клубом цілий тиждень, як в угарі. Приїдуть гості, стріне батагом. Так їжджіди, нехай в залоні плащуть. Переживем годину ту лиху. Хай їдуть, хай питають, хай клювещуть. Приїдуть і побачимо, хто є ху. Так чим же ти, судьба моя, плоха? На полі на своєму, не бід грозою. Гнездо не запахали лемеха, лишь крылышки подрезаны косою и пламя непогасшего костра. Гонимого не опалило зноем лихие дел заплечных мастера. Птенцов не уничтожили весною от песенки заброшенной в зенит. Светлели неулыбчивые лица, легко катилась божья колесница, а стадо колокольцами звенит. Но страшно от того, что есть бои, на той опушке у тебя под боком пернатые товарищи твои, убитые лежат электрошоком. А где-то нынче начался стрел воркующих, такующих, свистящих, и небо, почерневшее от стрел, спасти не в состоянии летящих. Не страшно ли, пернатая родня, тебя идем на бреющем полете, и что с кого пернатые возьмете, отравленными глотками звеня? Отчаянно срываюсь с высоты к земле, одетой тополиным пухом. Живите дальше, черви да кроты, лишенные и голоса, и слуха. Без песен осыпаются хлеба, и лес стоит в молчании убогом. А голос ни литавры, ни труба, но в каждой ноте слышалась тревога. И если песня разрывает грудь, не каются ни птицы, ни поэты, им не спасти от разрушения света. Но что-нибудь, хотя бы что-нибудь. И был закат не ярок, а женщина добра. Вода пита, из рук ее послаще. К чему тогда подарок апостола Петра? Врата небес распахнутые настежь. Он не лишен таланта, волшебный интеграл, шагреневый кулачок на божьих пяльцах. Играйте, дилетанты, полуночный хорал, пока смычок не выпадет из пальцев, пока смычок не выпадет из пальцев. Невиданная роскошь по нашим временам, себя дарить бездумно и беспечно. Но пока куется грошек и стлеют письмена, а до зари и пути стоит млечный, плач скрипок недалече, достали мы глухий. Даруй, Господь, утерянная вновь, пускай сольются речи и песни, и стихи. Среди тревог, предательства и крови, среди тревог, предательства и крови. И отзовется эхо, а женщина вздохнет, бесценному глупец назначит цену. А на земле прореха травою зарастет, но это не конец и не измена. С усердием предтечи за опыт не лови, ней колесо несется дальше пуще. Да будут полны встречи, приязни и любви, и голосов ушедших, и живущих. И голосов ушедших, и голосов живущих, и голосов ушедших, и живущих. Что гадать, ворожея, брось ненужную затею, все равно я не сумею отодвинуть острия. Зря душою не криви, да выпадает, как ни странно, будто полные карманы нерастраченной любви. Ты душою не криви, выпадает, как ни странно, будто полные карманы нерастраченной любви. Что гадать, ворожея, что мусолит зря колоду? Ты глядела словно в воду, где видна беда моя. Зря на слове не лови, посыпая солью раны, видишь полные карманы нерастраченной любви. Ты на слове не лови, посыпая солью раны, видишь полные карманы нерастраченной любви. Нагадай, ворожея, хорошо бы, чтоб не мимо, буду ли я еще любимым? Где она, любовь моя? Словом душу не гневи, обмани меня туманно, видишь полные карманы нерастраченной любви. Словом душу не гневи, обмани меня туманно, видишь полные карманы нерастраченной любви. Что гадать, ворожея, что мусолит зря колоду? То священие. ночью, то в усне дугую, то ищу я сам не свой, ту колдунью молодую, с беспечальною травой. К ней любовь выходит боком, соком глупостью кружит, глаз зеленый с поволокой ненароком ворожит. Трава, разорви трава, позабудь трава. Не болей трава, поумней трава, одолей трава. А на склоне моих звонко прожитых лет успокой трава, успокоит меня. Закипай в посуде зелье, заклинаниями в дымах, дурью маются с похмелья, я ж, прости бог, от ума. Умный дым выходит боком, в царстве глупости людской, глаз зеленый с поволокой, заколдуй, но успокой. Трын трава, разорви трава, позабудь трава, не болей трава, поумней трава, одолей трава. На склоне моих звонко прожитых лет успокой трава, успокоит меня. В колдовстве твоих очей и в горьких травах на лугах есть бессмертие для Кощея. Мне что жизнь дорога, коротка и быстротечна, со сладким зовом естества. Жизнь, где папоротник вечный расцветет для колдовства. Трын трава, разорви трава, позабудь трава, не болей трава, поумней трава, одолей трава. На склоне моих горько памятных лет успокой трава, успокой меня. Ажник. Песенка называется «Если ты мужчина». Милый мой, факиры на час, на расправу слабы, толку голову кружить, помирать в тоске. Так вот раз, да еще раз, и стану снежной бабой. Я бы мне нежной дожить бы, дожить бы, только б было б с кем. Это не кручина, опа, это не причина. Если ты мужчина, если ты мужчина, это не кручина, это не причина. Если ты мужчина, если ты мужчина, ароматный ананас и голубую рицу на зарплату не сложить, сколько не краи. Так вот раз, да еще раз, и можно разориться. А мне бы девицей жить бы, да жить, да чтоб не на свои. Это не кручина, опа, это не причина. Если ты мужчина, если ты мужчина, колдёжка подлика, карты до рассвета, гульки, пьянки, кутежи и годы чередой. Так вот раз, да еще раз, глянь, здоровья нету, а мне бы вечно бы жить бы дожить, чтобы вечно молодой. Это не кручина, это не причина. Если ты мужчина, если ты мужчина. Видать, подустали псы староживые, перестали с годами глупей. И мертвые души, и души живые в одной оказались толпе. Как они распознать подлеца под личиной трудяги, честняги, увы, трин-трин-трин. Так мертвые душечки неотличимы от внешне, конечно, живых. Та-да-дам, па-ба-рам, пам-пам-пам-пам. Подумал Господь, это ж просто везение, свои полномочия сложив. Я думать не стану теперь о спасении заведомо мертвой души. В умах у живых постоянно брожение довольно коварных идей. Трин-трин-трин. И, видимо, функции души спасения в руках у надежных людей. Та-да-дам, па-барам, па-барам, пам, в руках у надежных людей. Из куплета Ноздрева я хотел вам показать. Все дворянки из нашего двора поснимали шляпы с черным крепом. Дуня вышла в шубе с бобра на панель, когда запахло непом. Да-дам-пам, что не ликвидировал губком, как могла в трубе от граммофона. Хоронила Дуня глубоко, как печальный труп Тутанхамона. А у нас товар, товар незалежалый, налетайте, граждане, кому? Контрабанда, обрезы, кинжалы, а наган мне нужен самому. Деньги, как бумага, не в цене, снова от привоза до Арбата. Ой, сколько ходить золото в стране, что там оружейная палата. Что там геппи, уголь и налет, то возьмут, а это не заметят. Непмана холера не берет. И они резвятся, словно дети, кричат: товар, товар, товар, товар незалежалый, налетайте, граждане, кому? Контрабанда, обрезы, кинжалы, а наган мне нужен самому. А порядку не было и нет, кто-то с горя снова ест трепное, а кто это уронил авторитет? Ой, какое время козырное! Мелюзгой наполнили тюрьму, нет товаров и налетов нету. И как Герасим утопил Муму, утопили частника советы и кричат: товар, товар, товар незалежалый, налетайте, граждане, кому? Контрабанда, обрезы, кинжалы, а наган мне нужен самому. И вот когда я понял, что пропал, то науку очень уважая, изучаю книгу «Капитал», по ночам и все соображаю. За окошком пусто и темно, выйду погулять на дорогу. Эй, прохожий, может, купишь нож? Или песню про мою тревогу, про товар, товар, товар незалежалый, налетайте, граждане, кому? Контрабанда, обрез, кинжалы, а наган мне нужен самому. Кто видел вашу драку на крестинах у Конотопе? Вот свадьба тычет фактами под нос. Налетчики во фраках, штаны трещат на грудях, и падают червонцы на поднос. А кто и главный, самый главный? Вы думаете, Лёва, ой, я вас прочу, лечитесь у врача. Вот честное вам слово, вы тут ошиблись снова. У их один король, ах вы не знаете такого. Ну дай вам Бог не свидеться особо по ночам. Не будем портить крови об задрипанных продуктов, которые как будто дефицит. Мы ели на здоровье и овощей, и фруктов, и усё, что вам сегодня не грозит. А кто главный возле печки? Вы думаете, глыба, толстуха и фейга из бюста номер 7? Тут вы ошиблись, ибо фаршированную рыбу ни при чем за просто так, за ваше тощее спасибо, горбатенькая рыза приготовила совсем. Не будем, кто видел эти ваши шмаровозы на рессорах. У нас невеста в Бенце Мерседес. Пахучая, как роза, горючая, как порох, а тело — это ж водочный компресс. А и кто за жениха, кто? Вы думаете, Моня, ну тот, который стал покойный через год? Тут вы ошиблись, Маня все продумала заранее. Байстрюк ее катается, как будто сыр в сметане. За что, скажите, люди, идиотам так везет? Кто видел вашу драку на крестинах в Конотопе? А свадьба тычет фактами под нос. Налетчики во фраках, штаны трещат на степе, и падают червонцы на поднос. Что за страсть? Дамы, здрасте, господа, привет! Мне от сейфа ключ, вам три совета. Там, где Беня ходит, власти не было и нет, и не будет. Пристав знает это, и что привета с того света с вас не получать. Уважайте шуток, вы жвать если, если двину я предметом, не зовут врача. Я клянусь здоровьем тети Песи. Кто в исподнем, все свободны. У меня гешефт сложный, как работа организма. Ах, король уже не модно, ну зовите шеф. Беня не сторонник монархизма. Я ставлю сразу оба глаза, левый у грача, правый Савки Буциса, который знает, я сказал два раза, и не зовут врача, а сразу погребальную контору. Ну, может, судить тоже люди, но напомню раз, и чтоб мне лишних слов никто не ляпнул, я пошел, облава будет ровно через час. Сами понимаете, внезапно, может, зря у Дюка штука, а на той печать там такое, я запомнил с детства. Слава богу, есть наука вовремя кончать. Но чтобы Форд лишил меня наследства, в руки ноги на пороге бросим спесь свою. Сердце греет золото под мышкой. Я не кантор в синагоге, но если я пою, даже миллион не будет слишком. Мы в шуме кражи вдруг промажу, это сгоряча. Я клянусь и Вессоном, и Смитом, если стрельну в воздух, даже не зовут врача. Ну чтоб мне завтра встать антисемитом. И светло, и чисто, женщина и просто не из батиста. А на чесночной молдаванке видим радость всей с изнанки. Мир, бордель, все люди аферисты. Сене, Соне, Соломону жить набрыдло по закону. Счастья нет, карман проела моль. Чем так жить, чего беречься? Царь тот может и отречься, а вот король, он все ж таки король. Все-таки король, а не шлымазал. Мелочами руки не замазал. Вся Одесса воровала, слава богу, всем хватало. Ту-ту-ту, и чтоб никто не сглазил. Сене, Соне, Соломону, перекупщику Арону и Фроймуша свою имеет роль. А вот и ночь, чего беречься, царь тут может и отречься, а король и в Африке король. Только вор с куриными мозгами заезжает в рай вперед ногами. Ша, не надо крови лужи, шо вам плохо, будет хуже. Хочете, поделимся врагами. Сене, Соне, Соломону лишь для шума, по патрону он им нужен, как зубная боль. А вот и ночь, чего беречься, царь, он может и отречься, а король, он все-таки король. Падам-бадам, пада-бадам, пада-бадам, пада-бадам, пада-бадам, пада-бадам, пада-бадам, пам-пам. Что жизненный запас, шагреневая кожа, агарок восковой. Оплавленной свечи не будем унывать. У глаз морщины множа, еще не кончен бал. И музыка звучит. Пада-бадам, пада-бадам, пада-бадам, пада-бадам, пада-бадам, пара-барадам, пада-бадам, ба-бам. Пока толкают нас любовное томление и мучает вопрос. Мы счастливы или нет? Горит, горит, горит, горит минутное сомнение. Еще не кончен бал и не погашен свет. падабадам, падабадам, падабадам, падабадам, падабадам, падабадам, падабадам, падабадам. Пусть времени резет скользит по нашим лицам, мы в царстве теней не числимся пока, хоть искорка одна живая сохранится. Еще не кончен бал, и осень далека. Падам, падам, падабадам, падабадам, падабадам, падабадам, падабадам, парарадам, пам-пам. Песня, которая называется «Легенда о мастере». С воспаленными глазами, обожженный примусами, неизвестный, но великий, старой обувью пыля. Сам своих печалей пастырь, шел Москвою грустный мастер, в кулаке сжимая никель юбилейного рубля. Снова точки нет в романе, снова рукопись в кармане, и шпагатиком пеньковым мысли связаны на крест. Шел дорогой бесконечной, тяготился жизнью вечной, и страдал, что бестолковый и скитанье, и протест. Шла душа почти без тела, и, девясь на это дело, пали духом, затужили молодые мастера. Ублажает, видно, старших, мы магистр с патриарших, не до нас нечистой силе в мире света и добра. Наши гнезда из бетона, сняв одежды из катона, тоже грела Маргарита, не мертва и не жива. За стеною пьет украдкой прокуратор пятерчатку, ведь с ладонями пробитыми вознесся Ишуа. Улетел бесплотный гений через толщу испарений, плащ из полиэтилена и терновника венок. Но умелец-пеленгатор знал, куда нацелен атом. Мирный атом, он анатом, даже бог ему не бог. Снег валил из ниоткуда, на полу посуды груда, так с утра сулил удачу день 30 февраля. Сам своих печалей пастырь, шел Москвою грустный мастер, в кулаке сжимая сдачу, в кулаке сжимая сдачу с юбилейного рубля.